Глава 7. Туалетный лоток. Проблемы с лотком могут возникнуть в любом доме, независимо от количества кошек. Хотя можно с уверенностью сказать, что если у вас несколько кошек, вы наверняка уже столкнулись с проблемой кошачьего лотка или столкнетесь с нею в будущем. Многие хозяева полагают, что лоток – это просто место, которое кошки используют для оправления, своеобразный кошачий вариант туалетной комнаты. Его достаточно содержать в чистоте, и все будут счастливы. О, если бы это было так просто. На самом деле ситуация с лотками гораздо сложнее. Когда лотком вынуждены пользоваться несколько кошек, то их взаимоотношения становятся еще более напряженными и требуют более деликатного подхода.